сто лет. Свет гори сто лет, кричи сто лет, живи сто лет. Свет, живи сто лет. Свет гори сто лет, кричи сто лет, живи сто лет. Утром чашка смеха, полная до краев. Чистая кровь, пустая крыша, дрожат бельевые веревки, стойко держат равнение голубина Адама. Свет, лети сто лет, свет, беги сто лет, люби сто лет, лечи сто лет. Свет, лети сто лет, свет, беги сто лет, люби сто лет, лечи сто лет. Подземный свет, тайный свет. слюны.